Глава 5. «Ой!» – восклицаю хрипло, когда Гордей буквально протягивает меня по своему рельефному телу выше. Стонет он тихонько. «Горячая девочка!» «Отпусти меня немедленно!» Начинаю брыкаться, но по сравнению с этой глыбой я кроха, и, конечно, мне не выпутаться из его стальных тисков так быстро, как хотелось бы. Его наглые пальцы вдавливают хлопок трусиков в самое чувствительное место, и меня окатывает волной жара. Она растекается по телу, и я зажмуриваюсь, потому что это слишком острое ощущение, от которого сводит внизу живота. «Не могу. Руку заклинило», — отвечает Гордей, — «а мне хочется ему втащить, но вырваться по-прежнему нереально». «Ах, руку тебе заклинило!» Рычу на него, а потом ахую, потому что наглые пальцы начинают выводить круги по чувствительной горошинке прямо через ткань, и я снова зажмуриваюсь. Как же, черт побери, это приятно! Как горячо! Я ерзаю, скорее делая вид, что хочу остановить Гордея. На самом деле дурею от того, как его бесстыжие пальцы сводят меня с ума, заставляя клитор пульсировать от возбуждения. «Гордей!» — выдыхаю хрипло. «Да, малышка, это я». «Отпусти меня!» «Не могу», — шепчет мне на ухо. «Сказал же, пальцы заклинило». «Они шевелятся». Озвучиваю очевидный факт. «Ага, видишь, как заклинило? Только по кругу могут двигаться». «Ты врешь». «Ни за что. Я самый честный человек в этой квартире». «Что ты хочешь, ох, этим сказать?» «То, что ты врушка, Даша. Кайфуешь, возбуждаешься, но делаешь вид, что это не так». Вторая его рука отодвигает перешеек трусиков в сторону, и он добирается до моей влажной сердцевины. Когда пальцы касаются ничем не прикрытой кожи, мне приходится признать, что я сдалась ему. «Ну, разочек же можно! Раз, как говорят, не пи...» «Ну, в общем...» «Всё!» Выдыхаю и, наконец, расслабляюсь, позволяя Гордею ласкать меня. «Это не всё», произносит хриплым шепотом. «Это только начало, малышка». Свободной рукой он поднимает мой подбородок, и я чувствую его дыхание на моих губах. Смотрю затуманенным взглядом в его темные глаза. Секунду. Две. Три. А потом он хватает меня за затылок и дергает к себе, заставляя коснуться губами. Он сразу врывается в мой рот языком и хозяйничает в нем, будто не впервые. Его пальцы при этом наглеют и ныряют в меня, а потом размазывают влагу между губок, ускоряются, заставляя меня дрожать. Мир плывет и, кажется, вот-вот рассыплется. В ушах только грохот крови и хриплый шепот между поцелуями. «Вот так, девочка. Посмотри, как ты течешь. Еще немного, да? Совсем чуть-чуть, моя жадная девочка. Покажи мне, покажи, как ты кончаешь». И снова этот жадный, рваный поцелуй, при этом такой обжигающий, как будто Гордей на моих губах и языке ставит свое клеймо. Еще чуть выше подкидывает меня так, чтобы ему было удобно доводить меня до сумасшествия. Кусает мою нижнюю губу, оттягивает и со шлепком отпускает. «Ой, мамочки, такого дядьки у меня еще никогда не было. Ну, чтобы, например, вот так с наскока нащупал клитор и знал, что с ним делать. Как моя сестра говорит, мои любимые хипстеры – это трахари-теоретики». Теоретически они знают все волшебные кнопки на теле женщины, а практически применить эти знания им, видимо, Заратустра не велит. Зато этот медведь ввалился в мой уютный мирок, в котором слово «секс» пылью покрылось, и вытворяет такое, что я аж захлебываюсь восторгом. Ёрзу на его талантливых пальцах и чувствую, как по телу прокатывается волна дрожи. Ещё немного и... Ох, чёрт! Вырывается из меня сдавленное. А потом я дрожу, стону, бьюсь в агонии и сгораю в пламени. В глазах темнеет, а за закрытыми веками, как в мультиках, по кругу летают птички вперемешку с разноцветными звёздами. Официально. Это самые талантливые пальцы в моей жизни. Снова мой язык в плену его рта. Лапища прижимает меня к себе. Нечем дышать. А те самые пальцы медленно продлевают мой оргазм, заставляя плавиться в его руках. Удовольствие длится и длится, пока Гордей не выжимает из меня его остатки. Дышу, как загнанная лошадь на ипподроме. Только того, что не фыркаю. Низ живота до сих пор спазмирует после острого оргазма. Когда прихожу в себя, Гордей уже чего-то там делает со своими брюками. Вскакиваю с него и отшатываюсь на дрожащих ногах. Смотрю на его расстегнутый ремень и пальцы, застывшие на собачке молнии. «Даже не думай!» Тычу в сторону его промежности. «В смысле?» Офигевает он. «И что мне с этим делать?» Спрашивает, указывая на свой пах. «А там, под брюками, такое... В общем...» «Я не позволю тебе засунуть в меня это!» Восклицаю и на всякий случай отхожу еще дальше. Гордей тянется, чтобы схватить меня за подол моего пижама-платья. Вскрикнув, отпрыгиваю еще дальше. «Это?» Смотрит на меня так, будто я его шланг обидным словом назвала. А там реально такой бугор, после которого я вряд ли выживу. «Это, Даша, я знаю, как это называется!» Перебиваю его. «Просто, ну, посмотри на меня. Я слишком маленькая для такого питона». «И что предлагаешь мне делать?» «Не знаю. Пойди и найди себе женщину по размеру. Или, в крайнем случае, передёрни. Наверняка не в первый раз». «Передёрнуть?» Прищуривается. «Ой, не нравится мне, как он смотрит на меня. И не зря, потому что Гордей расстёгивает ширинку и достаёт такого размера достоинства. Вот и правильно я не разрешила ему, потому что выжить после этого можно, только получив ПТСР. У меня от одного вида душевная травма». Развернувшись, сбегаю в спальню, оттуда в душ. Дважды проверяюсь, заперла ли я дверь. Смываю с себя удовольствие, которое мне подарил Гордей. Пытаюсь и воспоминания о его стволе туда же отправить, но как-то не выходит. Он упруго покачивается перед глазами, мешая нормально думать. Из спальни я буквально крадусь. Если он еще не... Ну, не решил свою проблему, то выходить пока опасно. Но когда я дохожу до гостиной... В ней пусто! Останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Никого нет. Иду в прихожую, проверяю обувь. Но и её нет. Гордей исчез из моей квартиры, оставив после себя только запах моего возбуждения и коробку с цветами. Ну и сладости. Хватаю желейного мишку из коробки и, откусив ему голову, даже с каким-то сожалением оглядываю своё жилище. Может, надо было согласиться?